Несколько позже он напишет Эрмине о Каннах, этом королевском задворке. Кругом одни высочества, и все они царствуют в салонах своих благородных подданных. Я же не хочу больше встреч ни с одним принцем, потому что мне не по душе простаивать целые вечера, а эти невежи не присаживаются ни на минуту и заставляют не только мужчин, но и женщин стоять на их индюшачьих лапках с 9 часов до полуночи из уважения к королевскому высочеству. Принц Гальский, который был бы очень хорош в голубой блузе нормандского торговца свиньями, хотя он больше походит на свинью, чем на торговца, повелевает англичанами, а рядом с ним граф Парижский, настоящий слесарь, царствующий над аристократами, настоящими и поддельными. Рядом с двумя этими вельможами видишь, по крайней мере, сотню других владетельных особ. Короля Вюртембергского, великого герцога Мекленбургского и так далее. Каннское общество помешалось на этом. Без труда констатируешь, что современная знать не погибнет во имя идей, как погибла предшествовавшая ей знать 1789 года. Какие кретины! Время от времени все принцы наносят визит своему сиятельному кузену в Монако. Тогда картина меняется, начиная с вокзала Каннского. Арман Лану. Всех этих высочеств, накануне не удостаивавших протянуть палец своим верным и высокородным служителям, склоненным в три погибели, теснят комиссионеры, задевают и толкают коммивояжеры, их заталкивают в вагоны в одну кучу с самыми обыкновенными, самыми грубыми и неотесанными людьми. И с ужасом отмечаешь, что без предупреждения почти невозможно отличить царственное достоинство от мещанской вульгарности. Это восхитительная комедия, восхитительная, восхитительная. Я с бесконечным, вы слышите, бесконечным наслаждением пересказал бы ее, не будь у меня друзей, очаровательных друзей между верноподданными этих гротескных фигур. И к тому же сам герцог Шартрский столь мил по отношению ко мне, что право я не могу решиться. Но искушение подзуживает, грызет меня. Во всяком случае, все это помогло мне сформулировать следующий принцип, более истинный, будьте уверены, чем бытие Божие. Каждый счастливый смертный, желающий сохранить честность мысли и независимость суждения, желающий взирать на жизнь, человечество и мир в качестве свободного наблюдателя, стоящего выше всяческих предрассудков, всяких предвзятых верований и всякой религии, должен решительно уклоняться от того, что называют светскими отношениями, ибо всеобщая глупость столь заразительна, что человек не может посещать подобных людей, видеть и слушать их, не поддавшись, помимо своей воли, их убеждениям, их мыслям и их дурацкой морали. Преподайте это вашему сыну вместо катехизиса и разрешите мне поцеловать вашу руку. Но я вспоминаю о других особых, с которыми люблю беседовать. С одной из них вы, кажется, знакомы. Она не преклоняется перед властелинами мира. Стиль-то каков, Арман Лану. Она свободна в своих мыслях, по крайней мере, я так полагаю, в своих мнениях и в своей неприязни. Вот почему я так часто думаю о ней. И дальше он весьма лестно изображает ее. Ее ум производит на меня впечатление порывистой, непринужденной и обольстительной непосредственности. Это шкатулка с сюрпризом. Она полна неожиданностей и проникнута каким-то необычным очарованием. Короче, Ги хочет через несколько дней поцеловать пальцы этой дамы, традиционная фраза, имеющая для него особый смысл, и он посвящает ей все, что в нем есть хорошего и приятного. Она Настоящая графиня, урожденная принцесса Пиньятелли ди Чергария, дочь герцога ди Режина и благочестивой римлянки, жена графа Феликса Николаса Потоцкого, атташе при австро-венгерском посольстве. Это чета космополитов, истые парижане. Отец Николаса Потоцкого, малообразованный вельможный пан, покинул Польшу около 1830 года. Потоцкие богаты, любят роскошь. Их пышный особняк на авеню Фридлянд-27 зовется польским кредитом из-за постоянно кишащей там толпы попрошаек, нашедших себе пристанище во Франции.